на котором золочеными буквами воспроизведено название фирмы «Каза Морейра», фирмы ювелиров и антикваров, пользующихся широкой известностью, славящейся высокими ценами. Брастанио просит позволения преподнести вам кольцо. Завтра вы при помолвке наденете его на пальчик своей невесты, с которой я надеюсь познакомиться через несколько дней, когда приеду снова в Агресте. В автобусе Асканио не может удержаться, развязывает шнурок, открывает мешочек, вынимает маленький футляр. В нем старинное золотое кольцо с розочкой из бриллиантов. На внутренней стороне его выгравированы буквы «Л» и «А». Тонкая работа, вещь, сделанная со вкусом и большой ценности, достойная Леоноры. В кабинете доктора Розалва Лусены в правлении Брастанио старшей бригады, посланный в Манго-Секо, отчитавшись, угрожает подать заявление об увольнении. Прозванный невозмутимым из-за спокойствия, с которым всегда относился к самым трудным профессиональным проблемам и к бурной ревности жены, восхваляемый за простоту в обращении, он сейчас уже не был таковым. Утратил прославленную сдержанность. Руки у него дрожали, а голос срывался, когда он описывал случившееся. Во главе шайки убийц примчалась какая-то разъяренная сумасшедшая, размахивавшая палкой. Это она взяла под свой присмотр женщин в лодке. Клянусь, доктор Лусена, я решил, что они собираются нас убить, и приготовился к смерти. А что собой представляет эта Мегера? На вид она даже не была безобразной, но бежала, крича прочь, долой отравителей. Она священник и бородач. Падре совсем молодой, наверное, еще не служит мессу самостоятельно. Бородач мне напомнил одного знакомого инженера. Но поскольку он остался на берегу, я не смог выяснить, кто он. Я мог и ошибиться. И это был не тот, на кого я подумал. Остальные в отрепье — просто банда преступников. Сколько их было? Много? Сколько? Не знаю. Человек 30, а то и больше, если считать мальчишек. Они выглядели людьми из каменного века. Нас загнали на капитанский мостик. Ужас, что было. От одного воспоминания мне не по себе. У бассейна одна из секретарш, наслаждающаяся недельным отпуском, премией после того, как она оправилась от испуга, признается по секрету милейшему доктору. Там был один, тот, что схватил Марио Жозе и толкнул его. Она имела в виду Будиана. Он выглядел даже мило. Мне помогло то, что я попыталась подшутить над ним. Он, видимо, собирался прикончить нас, убить. При воспоминании ее охватывает дрожь. Женщина, та указывала палкой на акул. Я закрыла глаза и не могла видеть. Несмотря на потрясение, старшая бригада признает. Они не хотели нас убивать. В конце концов, я это понял. Только постращать. Но мне стало ясно и то, что в другой раз они не ограничатся угрозой. По-моему, доктор Лусена, там трудно что-либо соорудить. Разве только послать сначала полицию, а может быть и солдат, чтобы покончить с бандитами, со всеми до единого. Они угрожали бросить нас акулам. Катя потеряла сознание, она и сейчас еще в постели, говорит, что никогда больше не станет купаться в море. Другая секретарша, бедненькая трепещущая красотка, пучок нервов, огонь в постели, провела 3 ночи без сна. Как только засыпала, снова видела акул, шныряющих вокруг лодки. Старший бригады заключил, если понадобится вернуться в Манго-Секо, то я, доктор Лусена, предпочту тотчас же уволиться. Доктор Розалва Лусена и доктор Мирко Стефано выслушали страшный рассказ, жалобы и угрозы, сохраняя хладнокровие. Недаром они занимают руководящие посты в такой солидной компании, как Брастанио. Негативные реакции не удивляют их. Пусть они первые, но, несомненно, не последние. Администраторы просят участников ужасного происшествия поменьше рассказывать о нем, побольше молчать, держать эту историю в тайне. И все же весть распространилась, даже нашла отражение в печати. В газете «Тарде» она была представлена в благоприятном свете. Гневный и мощный ответ народа